Сова разбудил какой-то шорох. Ему почудилось, что чьи-то шаги по коридору мимо спальни шелестят. Сначала он подумал, что это Герасим. Но Герасим спит, с чего ему ходить ночью? Если б еще звонок или дребезжание телефона, но ни того, ни другого. Странно. Леонид Евгеньевич имел основание быть настороже вообще. Доходило к нему, что группа немцев и немецствующих, против которых он вел определенную кампанию, в свою очередь нежных чувств к нему не питает и пообещала бороться с неудобным сановником всеми способами. Человек твердый, спокойный, он принял вызов, хорошо знал, что эти люди ни перед чем не остановятся. Он приказал даже, чтобы с завтрашнего дня у его подъезда дежурили попеременно городовой и агент. Арканцев хотел позвонить Герасиму, но что-то его удержало. Если действительно кто-нибудь забрался к нему, звонком вспугнешь позднего непрошенного гостя. Арканцев зажег лампочку под зеленым матерчатым колпачком, сунул ноги в мягкие бесшумные туфли, надел халат и, помня, что даже и в таких случаях надо быть корректным, благообразным, плотнее запахнулся и туго затянул шнурок вокруг талии. Взяв с туалетного столика револьвер, тихо приоткрыв дверь, Арканцев вышел на кухню, заглянул в комнату Герасима. Лакей зашевелился на кровати с завязанным ртом. Леонид Евгеньевич понял, что случилось неладное. Освободил Герасима от платка, но человек был почти без сознания, и рассчитывать на него впоследствии никак было нельзя. Арканцев направился в кабинет, но не по коридору, а окольным путем через столовую и гостиную. Ковер во весь пол в гостиной глушил и без того тихие шаги. Дверь в освещенный кабинет немного приоткрыт. Леонид Евгеньевич увидел согнувшуюся над открытым ящиком письменного стола дюжую фигуру почтальона в фуражке. Один. С одним наверняка можно действовать. Арканцев распахнул дверь, быстро вошел, остановился в 3-4 шагах от ночного гостя. Руки вверх. Почтальон метнулся, желая броситься на хозяина, вынуть свой револьвер, но круглое вороненое дуло Браунинга так решительно сверлило воздух, а голос молодого сановника так спокойно, приказывающе повторил «руки вверх», что почтальону оставалось одно — повиноваться. Дальше от стола, ближе к стене. В таком же самом положении. Шевельнешься — пристрелю. Почтальон с поднятыми руками жался к стене. Глаза бегали, как у зверя, не чающего спасения. Лицо из румяного стало бледным. Держа под дулом револьвера, припертого в буквальном смысле к стене бандита, Леонид Евгеньевич улыбался. «До сих пор я видел вас мельком, господин де Герарди. А теперь привелось как следует встретиться. Осторожнее. За вами хрупкая резная рама, и вы можете ее обломать. Не напирайте так. А теперь скажите, кто вас послал ко мне? Юнгшиллер? Не желаю отвечать. Не желаете — ваше частное дело. Вас допросят в свое время и в своем месте. Однако ваша предусмотрительность. Вы облегчили мне труд снять телефонную трубку. Левой рукой Леонид Евгеньевич нажал группу А, поднес к уху трубку. Барышня, соедините меня с адмиралтейским участком. Не шевелитесь. Что? Это я не вам, барышня. Адмиралтейский? Дежурного помощника пристава. Говорит Леонид Евгеньевич Арканцев. Сию же минуту ко мне на мойку с городовыми. Надо арестовать забравшегося в квартиру злоумышленника. Пройдете с черного, дверь открыта. Сию же минуту. До Герарди